попробуйте это сделать», — предложил Слива. Но таможенник еще больше смутился и понес околесицу. По его словам, выходило, что из Праги в Париж в кофре отправляли эмалированную посуду, кухонную утварь, электрооборудование. Таможенник болтал все, что сходу приходило ему в голову. Перед Сливой был субъект не слишком строгих правил. «Присядьте», — показал ему Слива на стул и вызвал дежурного по аэропорту, старшего таможенника и командира экипажа самолета. «Сундук придется вскрыть и составить акт», — объявил он. «Корпус национальной безопасности располагает сведениями, что в нем находятся вещи, не имеющие никакого отношения к домашнему обиходу». Служащие молча переглянулись. Потом дежурный, опомнившись, послал за слесарем. Наконец, верх кофра приподнялся. Было чему удивиться. Внутри кофра, освобожденного от внутренних переборок, неподвижно лежала пожилая женщина, обложенная надувными резиновыми подушками. Слива наклонился и пощупал пульс у этого живого груза. «У нее обморок от испуга», — сказал он, усмехнувшись. «Пожилой человек, видно, сердечко не в порядке». Рабочий, тот, который приходил в корпус, протискался к сундуку, внимательно всмотрелся в странную пассажирку и посочувствовал своим скрипучим голосом. «Эх ты, сердечная! Да разве можно в таком почтенном возрасте отваживаться на воздушное путешествие, да еще в сундуке?» Софию Лоретту Пшибик и Антонина Сливу разделял служебный стол. «Стало быть, вы отказываетесь говорить правду?» «Я давно рассказала вам все. В таком случае у меня есть к вам несколько вопросов. Пожалуйста. Откуда вы взяли 7000 крон на подкуп таможенника?» — спросил Слива. София Лоретта пожала плечами. Она никому не давала взяток. «Допустим, что это так», — согласился Слива. «Теперь скажите мне, как вам удалось накопить 40000 крон и около $9000, которые были обнаружены в подушке вашей постели?» Пшибик, не задумываясь, объяснила, что это личное сбережение ее и ее покойного мужа. Она до войны хорошо зарабатывала, а жила скромно. «Деньги, найденные у вас, не довоенные», — опроверг ее слова Слива. «Эти деньги выпущены после реформы 45-го года, а вы мне говорили, что приехали в Чехословакию в 47-м году. Как же увязать ваши слова с этими фактами?» «Это уж ваше дело, увязывать. Я подтверждаю то, что уже сказала». «Кто вас устроил на работу в аэропорту?» «Никто. Сама устроилась». «Есть ли у вас знакомые из числа иностранных подданных?» «Нет», — лаконично ответила Пшибик. Она упорствовала, вступала в спор, пыталась опровергнуть неопровержимые улики. Слива порылся в папке и вынул несколько исписанных листов бумаги, сколотых скрепкой. «Эти бумаги изъяли у вас. Здесь занесены все действующие пассажирские и транспортные самолеты». Он перевернул лист. «Персонально перечислены все летчики. На некоторых из них даже даны характеристики. Какое отношение имеет это все к вашим обязанностям синоптика?» Молчание. «Кто автор этой открытки?» «Там поставлена фамилия. Громадский». «Комендант одного из военных аэродромов?» «Кажется, точно не знаю». «В каких отношениях вы с ним состоите?» «Об этом нетрудно судить по открытке. Он давно ухаживал за мной. А когда я овдовела, ухаживания стали более настойчивы. В открытке он просит меня, чтобы я пришла на свидание». Пшибик продолжала лгать и изворачиваться. Она стала нервничать, дерзить. Но Слива становился все более спокойным и уверенным. Он хорошо помнил наставление Ярослава Лукаша. «Следователь, начинающий нервничать и кричать на арестованного, этим самым обнаруживает свое бессилие». «Ну что ж», — проговорил он, — «я вынужден дать вам очную ставку с женщиной, которую вы пытались отправить в Париж, в кофре, а также с таможенником». Слива положила руку на трубку телефона. «Не теряйте времени», — неожиданно заявила Пшибик. «Дайте мне бумагу и ручку, и я все напишу. Игра окончена. И если можно, предложите мне сигарету». Доклад Антонина Сливы слушали его непосредственный начальник Лукаш и один из руководителей корпуса. Лукаш сидел у окна и следил за тем, как по стеклу, обгоняя друг друга, а потом, соединяясь в общий ручеек, сбегали дождевые струйки. Слива говорил, стоя у прямоугольного большого стола и изредка заглядывая в развернутую перед ним папку. Он докладывал. Таможенник не в курсе дела и не знал, что спрятано в кофре. За то, что не осматривал кофр, он получил от Пшибик взятку — 7000 крон. Его дело следует передать судебным органам и привлечь к ответственности как уголовного преступника. София Лоретта, С 1935 года рафинированная шпионка. В 1945 году она сблизилась с коммунистом, с партизаном Пшибиком, сумела влюбить его в себя и вышла за него замуж. В 1947 году она покинула Югославию вместе с мужем. Этому предшествовала хитроумная комбинация, разработанная французской разведкой. К таинственному убийству мужа София Лоретта никакого отношения не имеет и пролить свет на это преступление не может. Для нее самой оно загадка. На службу в аэропорту ее устроили французы через свою старую агентуру в авиакомпании «Аэро Франс». Женщина, обнаруженная в кофре, жена чешского военного преступника Кальмена, скрывающегося во Франции. София Лоретта, выполняя поручения французской разведки, уже дважды отправляла самолетами живой груз. Слива закончил и начал перелистывать бумаги, проверяя, не упустил ли он что-нибудь из виду. «А с кем из французов она была связана?» — спросил начальник. «С Жакелиной Фреснау. А какие данные у вас о коменданте Громадском?» «Да», — спохватился Слива, — «я забыл о нем сказать». «По поручению французов», — дополнил он, — «София Лоретта готовила Громадского к вербовке. Она была уверена, что удастся привлечь его к работе. К этому были все основания». Громадский с 1934 года сотрудничал со вторым отделом польского генерального штаба и работал на связи у полковника Ковальского. После оккупации Чехословакии гитлеровцами Громадский бежал в Польшу, и там по заданию польского генштаба содействовал генералу Прхале в формировании чешского легиона. Затем Громадский побывал во Франции, Англии, Испании и в 1945 году возвратился на родину. Располагает обширными связями среди старых летчиков, чем и привлек к себе внимание французов. София Лоретта назвала трех человек из лиц аэродромной службы, завербованных ею для работы в пользу французской разведки. «Все?» — спросил шеф. «Все». «Вот вам и печальная вдовушка», — рассмеялся шеф. «Еще немного, и она обвела бы вас вокруг пальца. А вы нас». «Я уже сделал для себя все выводы», — заметил Слива. Лукаш обернулся от окна. «А что она говорит о Нериче?» «Ничего интересного. Она презрительно именует его перерожденцем». «Занимательно». «Выходит, своя своих не познаша?» — спросил начальник. «Выходит, так». Начальник встал. «С Громадского не спускайте глаз. Это тип опасный». Глава 29. Бажена с головой ушла в учение. Только в нем она находила душевный покой, хоть немного забывалась. Но стоило ей только выйти из университета, как все пережитое снова мучило и угнетало ее. Вместе с отцом она была в Центральном комитете партии. Они давали объяснение. Мучительно стыдно смотреть было в глаза секретарю. Отец и Бажена, оба бывшие подпольщики, люди, прошедшие суровую школу революционной борьбы, не сумели разобраться в презренном человеке. Так, не следя за собою, можно притупить и потерять бдительность. Конечно, больше всего повинна она, Бажена. Она так и сказала секретарю. И спасибо партии, она отнеслась к ним снисходительно и человечно. Поверила, что оба они честные коммунисты, но допустили большую ошибку. Жестокий урок.